Глава 24. О неожиданных вопросах и решениях. Не успела я дойти до кабинета ректора, как мне под ноги, почти у самой приемной, откуда ни возьмись, выкатился Йо-Йо. «Что ты здесь делаешь?» — удивилась я. Еще утром он заявил, что будет отдыхать, а мои адепты у него уже в иголках по самое основание сидят. «Мне тут кое-кто на хвосте принес, что тебя к ректору вызвали. Разве я мог такое пропустить?» «А у этого кое-кого, случаем, не длинный лысый хвост?» «Красивый длинный лысый хвост», — кивнул Йо-Йо, забираясь по платью мне на плечо. «Но главное ее достоинство — большое сердце и ум». «Слушай, все время хочу тебя спросить, как вы с ней общаетесь?» «Моника освоила искусство передачи информации мыслеобразами. Если бы ты ее так не боялась, вы бы уже давно пообщались, пфу!» — фыркнул Ёж. «То есть как мыслеобразами?» — опешила я, остановившись у самой двери кабинета ректора. «А ты думала, Моника простая крыса?» «Нет, она крысочка, крысюлечка». «И крысотулечка», — вклинилась я в поток его восхвалений. «Я тебя поняла, но как так вышло, что такой уникальный зверь бегает по Академии один, без хозяина? Ее ведь такой способностью явно кто-то наделил». «А вот у нее бы и спросила», — показал мне язык этот упертый. «Сказала бы Бартонар, но он же Ёж». «А тебе она разве не рассказывала?» «Нет», — буркнул он и внезапно скуксился. «Как только я ее об этом спрашиваю, она сразу замыкается и плачет». «Так ее хозяин умер?» «Нет», — снова буркнул он. «В том-то и дело, что он жив, но видеть ее не хочет». «А вот это и в самом деле отвратительно. Что такого должен сделать питомец, чтобы хозяин от него отказался? Тем более такой умный и, со слов ее, замечательный питомец, как Моника. То, что она крыса, для ее хозяина изначально не имело значения. К тому же пара питомец, хозяин связывается на ментальном и даже магическом уровне, и находиться долгое время отдельно питомцу физически больно, а это значит, ее хозяин работает в академии, ведь так?» «Так, пфу», — вздохнул ее. «И она старается хоть иногда ненадолго побыть с ним рядом, но он всегда ее прогоняет. В последний раз даже угрожал убить». «Гад, так ведь нельзя!» — искренне возмутилась я. «Мы в ответе за тех, кого к себе привязали, и обходиться так с питомцем очень жестоко». «Кто он?» Потребовала я имя истязателя. «Не знаю, пфу, она мне не признается. Говорит, что я все равно ничего сделать не смогу». Ёжик почти свернулся в клубок от бессилия и обиды за подругу. «Зато я смогу», и внутренне содрогнувшись, выпалила. «Я должна с ней поговорить». «Ты уверена?» Её поднял мордочку с острым носиком и посмотрел на меня с удивлением и надеждой. «Да», — голос внезапно дал петуха. «Моя фобия никуда не делась, но я собиралась ее побороть. Пришлось прокашляться». «Да, пригласи Монику сегодня вечером к нам в гости». Внезапно Йо-Йо шмыгнул носом и крепко обнял меня своими маленькими лапками за шею. «Ты у меня самая лучшая». Растрогавшись, я сама чуть не прослезилась. Но мы стояли у двери ректорского кабинета, нужно было брать себя в руки. Я погладила Йо-Йо по мягким колючкам, протянула ему платок, и когда он вытер глаза и шумно высморкался, постучалась. Ничего не услышала и решила, что во всем виновата хорошая звукоизоляция. А потому постучалась еще раз, приоткрыла дверь и заглянула внутрь. «Эр-Эль Граскейн?» «А, это ты? Заходи, у меня к тебе очень серьезный разговор». В последнее время я редко пересекалась с нашим бодрым толстячком-ректором. Он даже в столовой почти не появлялся. Вполне возможно, предпочитал трапезничать в одиночестве. Наверное, поэтому в глаза так бросилась произошедшая с ним метаморфоза. Эр-Эль Граскейн выглядел уставшим и старым, а еще похудел и осунулся. «Что случилось?» — застыла я в метре от стола, но сесть мне никто не предложил. «А?» — снова растерянно вопросил ректор, а потом, будто вспомнив что-то, стремительно покраснел, затряс головой и начал, с каждой фразой повышая голос, говорить. «Что значит, что случилось? Вы за моей спиной проворачиваете какие-то свои делишки и спрашиваете, что случилось?» «Какие еще делишки?» Я невольно отступила на шаг. «Вы заключаете с искателями какие-то договоры от имени Академии и не ставите меня в известность. К нам ни с того ни с сего едет проверка из столицы, откуда вы, дорогуша, недавно прибыли. Вы полностью изменили утвержденную мной программу обучения адептов. И еще спрашиваете, что случилось? Кто вас прислал и чего вы добиваетесь? Кто-то в столице позарился на мое место?» Постепенно ректор перешел на крик, начал брызгать слюной, побагровел и, кажется, совсем потерял адекватное восприятие действительности. Ее оказался у меня на руках, и я судорожно прижала его к себе. На меня так еще никогда не кричали. Даже когда я случайно расколотила склянки с ценнейшими декоктами в лаборатории дяди. Я не знала, как на такое реагировать, просто сжалась и даже ничего не могла сказать в свое оправдание. Правда, не уверена, что меня бы вообще услышали. «Его сейчас удар хватит», — прошептал ёж, когда ректор набирал в грудь побольше воздуха для очередной гневно-обличительной тирады. «Лопнет, как переспелая помидорка, а мы окажемся крайними». Глядя в этот момент на Эль Граскейна, я была полностью согласна с другом, но меня внутри словно парализовало. «Да сделай уже что-нибудь!» Внезапно цапнул меня за палец Йо-Йо, и у меня наконец-то получилось взять себя в руки. Я начала формировать на пальцах довольно сложное успокоительное заклинание, но внезапно ректор запнулся на полуслове и начал заваливаться в кресло, из которого разве что не выпрыгивал на стол от обуревавших его эмоций. Если бы не еще один мотивирующий укус Йо-Йо, я бы точно растерялась. А так ничего, тут же начала формировать базовое заклинание исцеления и заклинание диагностики. Первое заклинание явно помогло Эль Граскейну. По крайней мере, цвет его лица немного выровнялся, а сам он задышал глубже. Пока я ждала результаты диагностики, удобнее устроила ректора в кресле, хотя и пришлось с ним повозиться. Хорошо, что у меня есть магия, иначе даже не знаю, как бы сдвинула этого тучного человека. Вот только результаты совершенно сбили с толку. Все показатели Эль Граскейна были разбалансированы, и базовая диагностика явно не отражала всей картины происходящего в организме ректора. Но как это возможно? Конечно, есть более совершенные методы исследований, но на то эта методика и называется базовой, но я видела, что в теле ректора происходят какие-то совершенно непонятные процессы, которые диагностика не зафиксировала вообще. Такое впечатление, что она даже не учитывает такой возможности, пробормотала я себе под нос. Внезапно дверь резко открылась, и в кабинет ворвалась взъерошенная Моника. Она с разбегу приземлилась на грудь ректора и начала по нему топтаться и обнюхивать. Поначалу я впала в ступор, а потом завизжала так, что сама чуть не оглохла, и отпрыгнула к противоположной стене. «Эллин, успокойся!» Пытался достучаться до меня Йо-Йо, но я все никак не могла взять себя в руки. Тогда ёж тяжело вздохнул и воткнул одну свою иголку мне в предплечье. Я всхлипнула и ощутила, что чувства быстро притупляются, паническая атака затухает в глубинах сознания. Недоуменно посмотрела на друга. «Что это?» «Это успокоительное. Специально для такого случая приберег», — буркнул ёж, передразнивая меня, и добавил тихо. «Истеричка». «Ты же знаешь, это фобия». Я пришла в себя, но дрожь все еще иногда пробегала по телу. «Ну так пора уже от нее избавляться. Там человек умирает». И он показал лапкой на ректора, на котором в позе звезды лежала Моника. «Не понимаю, почему она-то здесь появилась и что делает?» Сглотнула я, но осознала, что уже вполне терпимо отношусь к крысе. «Приходи уже в себя и включай мозг». Проворчал Йо-Йо, спрыгнул с моих рук и посеменил к пострадавшему. «Теперь понятно, кто тот гад и извращенец, который бросил своего питомца. Эй, Моника, ты чего делаешь? Нашла, по кому страдать. Он же над тобой издевался». Внезапно ёж будто споткнулся, но взобрался на стол и упер руки в бока. «Что значит, он таким был не всегда? Какая разница, если последние 10 лет? Что? 5? Да в твоем случае год за 2. Он от тебя отказался. А ты что делаешь? Делишься с ним жизненной силой? Моника, ты дура?» Я подошла к ежу и погладила его в стопорщенные иголки. Он фыркнул и дернул плечиком. «Йо-йо, давай помогать Монике», — вздохнула. Еж сначала замер, а потом с возмущением уставился уже на меня. «По-моему, это ты совсем недавно сказал, что если ректор умрет, то в этом обвинят нас с тобой. А с учетом того, что творится в его организме, так и будет, обвинят. Никому ведь не докажешь, что это не мы его, скажем, отравили». «Докажешь, и ты сама это знаешь», — насупился друг. «Ну ладно, докажем, но ведь не сразу. Зато твоя подруга тебе никогда не простит нашего бездействия», — привела я другой аргумент. И потому, как дернулся носик ежа, поняла, что добилась своего. «Вот и молодец. Нужно сделать диагностику и выработать оптимальный состав для исцеляющей инъекции. Ты это можешь, я знаю». «А ты что будешь делать?» Все еще сражаясь со своим нежеланием помогать ректору, насупленно спросил Йо-Йо. «А я сбегаю за Лайзой. Все-таки она магистр лекарского искусства и наверняка сумеет помочь. Сама я даже не представляю, что делать, когда человек в таком непонятном состоянии». Я вздохнула и на всякий случай сплела и направила на Эль Граскейна универсальное заклинание от отравления. Вдруг поможет. Но ждать, что будет дальше, не стала, а поспешила из кабинета на поиски подруги.